Глава 21. Разные отличия в разных странах. Глобализируйтесь, господа бизнесмены. Такой совет дал в 1983 году Теодор Левит в своей статье «Глобализация рынков». С тех самых пор глобализация стала главенствующей идеей международных бизнес-стратегий. Идея и впрямь весьма привлекательная. Продвигай себе одну основную дифференцирующую идею повсюду, от Акрона до Окленда. Ее будут узнавать и местные жители, и приезжие. Корпорации достаточно единственной команды маркетологов, что означает экономию денег и времени. Единые глобальные названия и дизайн сокращают производственные затраты. По всему миру используется одна и та же реклама, что тоже ведет к экономии средств. К тому же поубавится работы и у рекламного агентства. Редкая концепция может похвастать столькими злоупотреблениями и попытками неправильного применения, как глобализация. Бить там, где лежит мяч. Гольф, как и маркетинг, имеет право называться глобальной игрой. Однако, в отличие от специалистов по маркетингу, игроки в гольф обязаны выполнять главное правило игры. По мячу нужно бить там, где он лежит, где бы он ни лежал. Идея маркетинга стандартизированных товаров с единым рекламным обращением по всему миру остается, по словам президента Греческого института маркетинга, чисто теоретической. Концепция товара может быть универсальной, однако она требует адаптации с учетом особенностей локальной культуры, национального законодательства и даже производственных возможностей. Интересы и потребности потребителей в разных странах отнюдь не одинаковы. Не будем забывать и про локальную конкуренцию. К тому времени, когда вы со своим товаром появитесь на противоположной стороне земного шара, какая-нибудь местная фирма уже завладеет вашей дифференцирующей идеей. Проделки финского кофе. Один из таких случаев произошел в Финляндии, маленькой стране, граждане которой отличаются огромной любовью к кофе. Финны считаются одними из самых активных потребителей кофе – 160 литров на человека в год. Корпорация General Foods пришла в Финляндию со своей, выпускаемой в соседней Швеции, маркой Гевалия – кофе, в составе которого входят колумбийские, южноафриканские и индонезийские сорта. На этикетке Гевалия красуется надпись «Поставщик Его Величества Короля Швеции и его двора». Однако осуществлению ее планов помешала известная на местном рынке не один десяток лет местная марка «Паулик». В Финляндии «Паулик» занимает верхнюю строчку по популярности. Это оригинальный кофе, у него хороший вкус, и он обладает социальной значимостью. Социальный аспект напитка очень важен в Финляндии, где принято угощать себя чашечкой кофе после напряженной работы. Разве тут есть место стандартизированному продукту с унифицированным обращением? Только не в Хельсинки. Родной для финнов марки и сегодня принадлежит 50% рынка, а присутствие Гевалия едва заметно.